Парни повернули головы. Брови Вельфа поднялись от удивления. «Ха, Вельфи, а ты стал популярен?» Алая хакама и боевая экипировка острова на Дальнем Востоке, длинная катана за поясом, черные длинные волосы, собранные в хвост, командир семьи Гефест, пришедшая на помощь группе, противостоявшей Голиафу, Цубаки, подошла ближе. «Ты! Чё тебе надо? Зачем ты вообще пришла?» «Да что с тобой, Вельфи? Так-то ты здороваешься с бывшим командиром и с братом-кузнецом. Какая жалость! Разве пока ты не ушел, я о тебе не заботилась?» «Просто отвечай, чтоб тебя черти взяли!» «Хм, ну и ладно. На второй вопрос отвечу сразу. Я давно хотела размять ноги и прогуляться в подземелье. Теперь первый. Хочу заставить тебя подергаться». Блеснув единственным глазом, женщина ухмыльнулась. «Убирайся к дьяволу!» Взревел Вельф, которого явно одолели видения прошлого. Командир семьи Гефест, Цубаки Кол Бранде. Из-за роста в 170 сантиметров ее ошибочно можно принять за человека. Несмотря на то, что ее мать действительно была обычной девушкой с Дальнего Востока, ее отцом был дворф с континента, отчего она считается полудворфийкой. Ее бронзовая кожа излучает здоровый блеск, а грудь кажется большой, несмотря на то, что под броней она перевязана. Все физические данные говорят о том, что она могла бы быть очень обаятельной женщиной, но свободолюбивый дух и страсть к развлечениям редко сочетаются с образом идеальной леди. С того самого дня, как Вельф оказался в семье, она была с ним рядом, но только потому, что, поддразнивая парня, она приходила в восторг. Ей нравилось потешаться над молодым кузнецом Кротца, и большую часть времени он был предметом ее насмешек, впрочем, нередко она давала отдельные советы и помогала. Но насмешки были таким частым явлением, что Вельф не каждый мог упомнить, да и то, что в семье его за спиной прозвали «игрушкой Цубаки», особого энтузиазма парню не добавляло. В тот день, когда он, Белла и Лили были вынуждены принять жизненно важное решение и едва смогли спуститься на 18 этаж, а семья Алоки пришла им на помощь, Цубаки была частью той экспедиции. И стоило ей видеть Вельфа, как она подцепила его вопросом «Не одиноко ли без меня в кузнице?». Сложно было сомневаться в том, что Вельф был об этой женщине не самого высокого мнения. Вместе с тем, Цубаки была известна на всё Орарио и как первоклассный кузнец, и как первоклассная авантюристка. Вельф считал, что титул кузнеца-наставника достался ей по ошибке. Из-за того, как Цубаки с ним обращалась, он прикладывал немало усилий, чтобы избегать с ней встреч. Нахмурившись, Вельф попытался отвернуться, а Цубаки быстро поздоровалась с Беллом, поскольку они были представлены еще на поле боя, и снова обратилась к красноволосому кузнецу. «Наша богиня закрылась в своей кузнице после твоего ухода, Вельфи. Я одинока?» «Врёшь». На самом деле, первые испытанные Вельфом эмоции было удивление, но парень успел тщательно его скрыть. «Вообще-то это правда», — ответила Цубаки, будто подтверждая свои слова кивком. Ее глаза снова блеснули, а на губах появилась ухмылка. Белл следил за разговором, не зная, как на него реагировать. «А? О чем речь?» «Да просто все. У этих двоих особая связь. Или что-то вроде. Но Вельфи-то точно на нашу богиню глаз положил. Правда же?» «А ну прекрати! С чего бы мне?» Чем сильнее сердился Вельф, тем шире была улыбка на лице Цубаки. Впрочем, голос красноволосого кузнеца дрожал, а лицо слегка покраснело, когда он пытался оправдаться и кричал женщине не нести чушь. Белл еще никогда не видел Вельфа с такой стороны. Он никогда не подозревал, что парень питает к своей бывшей богине чуть больше эмоций, чем обычно питают последователи к своим божествам. Неожиданное прозрение заставило Белла выпучить глаза. Вельф, краем глаза заметив на лице беловолосого парня удивление, не мог не отвести взгляд. С его губ тихонько сорвалось «Проклятье!», и он приложил руку к лицу. После этого он, обратившись к Цубаке в очередной раз, сказал что-то вроде «Завязывай уже!». И скривил лицо еще сильнее. Цубаки тихонько посмеялась, а потом неожиданно стало гораздо серьезней. «Да ладно. Ни одному прожжённому кузнецу не стыдно в такую богиню втрескаться». Ее красный правый глаз уставился на Вельфа. «Она и божество, и женщина, и молотком машет так, что глаз не отвести». Челюсти Беллы и Вельфа отвисли, а Цубаки продолжила. «Вельфи, какого черта ты не использовал тот магический меч в драке? Почему ты отказываешься их ковать?» «Ты... так ты с самого начала!» «Я думала, ты перерос ту фигню с нехочухой и начал делать магические мечи». Понимание, что Цубаки наблюдала за ходом битвы до того, как к ней присоединиться, заставило Вельфа скривиться. Женщина-кузнец будто не заметила появившейся на его лице злости и продолжила говорить тихим, спокойным голосом: «Игры кончились». От подразнивания Цубаки перешла к отсчитыванию. «Будь то талант или кровь, нам, как смертным, не сковать превосходное оружие, не вложив в него все свое мастерство. Дурёха, по которой ты так сохнешь, выше тебя на две головы. Будешь ерепениться и не мечтай дотянуть до ее уровня». Жесткие слова Цубаки лишили Белла дара речи, Вельф напротив начал рычать. Цель, которая заставляет каждого кузнеца преодолевать все испытания и сложности, изготовление мощнейшего оружия, Гефест показала Вельфу, на каком уровне находятся боги, а он упрямо не хотел пользоваться силой своей крови для его достижения. То, что Цубаки сорвала именно этот нарыв, очень сильно оскорбило Вельфа, и его будто прорвало. «Не говори мне, что я должен и чего не должен! Я не хочу достигать вершины в ковке магических мечей! Я их ненавижу! Я стану лучшим по-своему! Вот увидишь!» Вельф продолжил кричать, что он достигнет вершин мастерства, не полагаясь на магические мечи, и это заставило Цубаки нахмуриться. Она перевела взгляд на Беллу и оказалась на расстоянии удара уже в следующее мгновение. Цубаки двигалась так быстро, что распаленный Вельф даже не заметил, как она пропала. У Беллы перехватило дыхание. Он видел лишь размытый силуэт, но этот размытый силуэт схватился за катану со зловещим блеском в глазах. Парень отреагировал рефлекторно, выхватив короткий меч из ножен левой рукой и выставив его для защиты. Все кончилось в одно мгновение. Катана Цубаки со свистом выскользнула из ножен и столкнулась с лезвием короткого меча, разбив его на части. Время для Вельфа будто остановилось, когда он услышал столкновение металла с металлом и увидел, как падает часть выкованного им клинка. Он не сломался и не треснул, он был разрезан. Простой восходящий удар. В ударе женщины не было изящной техники или особой силы, простое столкновение клинка с клинком. И в тот самый момент, когда оно случилось, Вельф проиграл как кузнец. Отрезанная часть короткого меча воткнулась в землю подземелья прямо у ног парней. Белл не мог произнести ни единого слова. Вельф застыл. Настала очередь Цубаки выходить из себя. «И что это за зубочистка?» Ярким голубым светом над ревирой сияли кристаллы. В городе было мирно. Показанная Цубаки мощь будто принадлежала иному миру. Женщина закричала, и её ледяной голос эхом разнесся по всему этажу. «По-своему? Дурак, ты костьми лежишь задолго до того, как к уровню богов приблизишься. Что, звание высшего кузнеца в голову ударило?» Осознание слов Цубаки обрушилось на Вельфа. Он не собирался гордиться получением навыка. Вместе с тем парень не мог отрицать того факта, что получение звания высшего кузнеца ему казалось серьезным достижением. Единственный глаз женщины смотрел на него с упреком. «Кузнецы, которые куют такое оружие, гроша ломаного не стоят!» Гневный голос Цубаки стал заметно тише, а она нанесла решающий удар. «Не переоценивай себя, Вельф Кротца!» В ее словах слышалась не только злость, но и предостережение. Повисло тяжелое молчание. Наконец женщина развернулась, собранные в хвост волосы колыхнулись на ветру. Вельф и Белл по-прежнему стояли будто замороженные, когда женщина начала удаляться. «Плату за сломанный меч получишь завтра», — бросила на прощание Цубаки, даже не повернув головы. Вельф никак не мог прийти в себя. Прошло несколько тяжелых мгновений, прежде чем он опустился на землю рядом с отрезанной частью клинка. Парень не мог поднять взгляд. «Вельф!» Слова Белла не могли достичь его ушей. Все испытания и сложности, которые доводилось преодолевать Вельфу, меркли в сравнении с тем шоком, который он испытал. Красноволосый кузнец погрузился в самые глубокие пучины отчаяния.